Ты лучше, голубушка моя, скажи, кто тебе мебели для гостиной продал? А то у нас и кресла, и стулья времен царя Гороха. Гостей принять стыдно. Николаша велел мне все это спроворить. Я и не знаю, где взять. И, душа моя, что ж ты мне не сказала? Удивилась Марья Петровна. Собственные мои людишки такие мебеля мастерят, куда там парижским. И дорого не возьму. Хошь, променяю тебе большой комод красного дерева с банкетками на твои изумрудные сережки. Комод, поди, дороже стоит, красное дерево в цене. Мой столяр Гришка тебе из ясеневой доски за неделю красную сделает, ни один мастер не отличит. Он ее вымачивает в сандале с квасцами, варит, воском и луком натирает, еще как-то мудрит. Потом купцу сдает, и мне с того хороший оброк платит. Да и сам живет барином. Пешком я чай ходить разучился, всюду на извозчике. Коли у вас с Николашей есть в дворне парнишка смышленый лет 13, присылай, Гришка его выучит. Не будешь над поломанным стулом страдать и мастера по всему Питеру искать. И дорого с тебя за учебу не возьму. Мы с Николашей это обдумаем, сказала Лиза. Она удержала усмешку еще немного, еще год, и Гришка достанется ей без всяких денежных трат. Пришла Маврушка, доложила, что молодые господа лежат в постелях с примочками, доктор немец с ними возится, а Кимка и Юшка помогают. «Я завтра приеду», — обещала Лиза. «А ты мне дай дня на два, на три канапе, стол и кресло из зеленой комнаты, пока свои не куплю». При государыне Елизавете Петровне, царствие ей небесное, Ухтомская перекрестилась. Так бывало. Поднимается государыня в поход, ну, хоть из зимнего в летний дворец едет, и следом везут целый мебельный обоз. А нет ее, и дворцы пустые стоят. Ладно уж, как не услужить, роденькие, присылай телеги, выручу. Расцеловавшись с Ухтомской, Лиза поехала домой, следовало показать себя хорошей хозяйкой и пойти на поварню присмотреть, как стряпают ужин, да чтобы муж увидел свою красавицу, занятую хозяйскими заботами. Супруг приехал в прескверном расположении духа. Лиза думала, что судебная склока, в которой он увяз тому виной, оказалась все еще хуже. Это обнаружилось, когда они оба легли, и она, понимая неуместность амурных шалостей, заговорила тихо и сочувственно, словно идеальная сестра, каких в природе не бывает. Он сперва не хотел ничего рассказывать и даже обругал Лизу. Но потом, когда она прижалась и стала целовать ему руки, признался, стряслась совершенно необъяснимая беда. Тот подлец, что Данцерку в пекло отправил, что с ним? Я рассудил, нельзя его оставлять. Коли бы все пошло так, как я задумал. Тут Лиза, пользуясь мраком в спальне, позволила себе улыбнуться. Кто задумал-то? То когда бы дошло до настоящего розыска, и до него бы добрались. А он, подлец, мало того, что изобретательность не кстати явил, черт бы его побрал. Велено ж было выманить ее, вывести за город, там бы тело до весны не сыскали, а он в театре от того лишь, что случай выдался. Муж говорил прямо, без экивоков, поэтому Лиза молчала, не желала сбивать его с откровенного настроения. Так когда бы припекло, когда бы стали с пристрастием допрашивать, он не на Ухтомских показал бы, а на совсем другого человека, того, что деньги ему платил. Лиза поняла речь о Матвеиче, верном слуге, чья верность не раз бывала доказана на деле. Она знала, что во всем этом деле с убийством Данцерки Степановой главный труд взял на себя Матвеич. Знала, хотя ни разу не спросила мужа о подробностях. и нынешнее мнение об исполнителе убийства, скорее всего, было мнением Матвеича. Вряд ли он даже показал хозяину того подлеца. Ты знай, друг мой сердешный, что для меня ты всегда прав, что бы ни сделал, — пылко сказала Лиза. И я всегда тебя защищать буду. Так что, подлец, мы с Матвеичем послали человечка, чтобы избавил нас от подлеца и концы в воду. Все досконально обдумали. Помнишь, сыщики заподозрили одного молодого плясуна, что был в нее влюблен. Как я могу забыть то, что ты мне рассказываешь? — обиделась Лиза. При этом она думала, что подлец, очевидно, чем-то согрешил перед Матвеичем. И еще думала, что в свой час придется как-то исхитриться, чтобы чересчур преданный слуга не принимал за нее решений и не внушал ей необходимость убийства неугодной особы. Способ был только один. Он, плясун этот, сгинул, и сперва это нам было на руку. Пусть за ним погоняются, пусть найдут, пусть он глупостей наговорит, а потом мы своих убийц выставим и с доказательствами, — продолжал супруг. Того и ждали, чтобы плясуна изловили, а его все нет да нет. Стало быть, хорошо спрятался. Мне-то на него, на плясуна, бы и начхать, но Матвеич подсказал, от него польза возможна. У плясуна подружка-фигурантка. Она, чай, знает, где он сидит, и сама там с ним ночует. Матвеич проверял. В комнате, что у коломенской мещанки снимает, она почти не бывает. И мы научили нашего подлеца, пусть девку выследит. Плясун, где нам надобен. А за ним пустили одного человека. Мне его Матвеич и не показал, прямо сказал. Тебе, барин, на такое рыло глядеть срамно. По нему каторга плачет. Его, сказывают, там полкашкой прозвали. И он так-то человек надежный, только рылом не вышел. Я, чай, ноздри рваные. И вот я так рассудил. Коли бы наш подлец за девкой идучи забрел в переулки, то там бы его и оставить в сугробе до весны. «Ты отменно хорошо решил, Николашенька!» Тут же согласилась Лиза, поняв, что про сугроб сказал Матвеич, но никак понимания не показав. «Так что ты думаешь? Подлеца-то отбили!» «Как отбили?» «А ты представь! Выходит из театра та фигурантка и идет к Екатерининской канаве. Она приноровилась по льду переходить. За ней мой подлец». За подлецом то рыло полкашка, что Матвеич, бог весь где отыскал с ножичком наготове, и совсем уж в подходящий переулок вошли, а за ним еще люди крались. И когда оно каторжное рыло на подлеца набросилось, так тут словно с неба свалились какие-то черти, один с пудовыми кулачищами, он-то Матвеичева протеже и уложил. Наш каторжник отбивался, сказывал, не только в подлеца нож засадил, но и в кого-то из тех бесов. Ну, так его кулачищем упокоили, а подлеца утащили. На кой? На кой, я тебя спрашиваю? Услышав это, Лиза не на шутку испугалась. Погоди, погоди, мой друг, — зашептала она, хотя в собственной спальне могла хоть вопить во все горло. Я не поняла. Тот, кто удавил Данцерку, мало того, что жив, так еще и похищен. Да? Кому он нужен, Лизонька? Этого я в толк не возьму. Кто следил за ним? Кто? Для чего спас? Полкашка, пока с раненым возились, как-то отполз, скрылся, не додумался подслушать. Погоди, Николаша, сейчас затаиться придется. Послушай меня, ради бога. Слушаю. Тот, который Данцерку удавил, с тобой хоть раз встречался? Нет. С Матвеичем? Матвеича услать из столицы надобно. Можно в Макаровку. Лиза вздохнула и задумалась. Еще нужно увезти Акимку. Ты ему вели, чтобы Акимку с собой взял и до поры там придержал. Коли кто-то в это дело полез нам, тебе нужно беречь всех, кто в суде может подтвердить, что арест повенчан с Данцеркой. Иначе все это дело развалится, словно карточный домик. Погоди, ты еще что-то желал сказать? Нет, Лизонька, что уж тут говорить? Ты не бойся, слышишь? Зашептала Лиза. У нас, у тебя все складно выходит. Данцерка неприступность изображала, пока дурак арест на ней тайно не повенчался. Тогда лишь ему удалось. Потом он опомнился. Да поздно! Она уж с прибылью. Где он был в ту ночь, когда ее удавили, неведомо. И где был Платон, тоже неведомо. Да только не в столице, куда-то братцы уезжали. А они ее отыскали в театре, выманили на рандеву, да и удавили, и тело там же бросили. Они же все ходы и выходы в театре знают. Наша гвардия там живмя живет. Все очень просто. Даже самый бестолковый судья поймет, особливо, коли ему хорошо растолковать. Ежели нашего подлеца не достанут и не предъявят, как туза из рукава, тут-то он и растолкует, кто ее выманивал. Лиза видела, успокоить мужа не удается. Давай тогда с другого конца начнем. Кому надобно этого подлеца спасать и предъявлять? Право, не знаю. У меня врагов нет. А батюшки твоего, щенок? Лиза не сразу выговорила это слово и даже сама не ожидала от себя такого смущения при воспоминании о том человеке. Хорошо, что лежала головой на мужней груди, так что не видела лица. Так он в Париже, поди. Точно ли? Точно. Он после того, как батюшка помер, вернулся оттудова, покрутился тут, видит, толку нет, да и укатил. А ну как вернулся? Да как же я могу это знать? Николенька, друг мой, скорее посылай Матвеича в Макаровку. Пусть узнает и доложит, жива ли еще Анфиса Кочеткова. Коли он вернулся, первым делом постарается старуху вызволить. Лиза, ты права. Но все говорили, будто он в Париже. Так Париж не Африка, и оттуда месяца за полтора можно примило до Питера докатить. Друг мой, ступай. Вели своему Юшке, чтобы с раннего утра доставил сюда Матвеича, и надобно денег дать ему в дорогу. Лиза выбралась из-под пухового одеяла, вбежала в свою уборную, вернулась с Ларчиком. «Вот ты мне на булавки давал, я приберегла». «Бери, все бери, чтобы Матвеич завтра утром вызвал Акимку и увез его». «Ох, Лиза, его так просто не увезешь». «Пусть придумает, догадается». Она была взволнована беспредельно. Настолько, что, вопреки своему обычаю, командовала растерявшимся мужем. План, который до этого дня успешно воплощался, дал трещину. Да и какую! Он был рассчитан на 2 года. Но сейчас придется все уплотнить, ужать, отсечь лишнее, затолкать события в несколько месяцев. Как? Как? Николай Петрович вылез из постели, окутался шлафроком, пошел будить лакея Юшку, спавшего обыкновенно в кабинете. Если пустить в ход колокольчик, проснется девка, что ночует в уборной хозяйке. Всему дому раззвонит, что ночью лакей неведомо для чего понадобился, а то и подслушает. Лиза села, поджав ноги и завернувшись в одеяло. Ее трясло. Она слишком долго притворялась спокойной, беломраморной, хотя внутри все кипело. Разве она не заслужила счастливой жизни? Девчонка беспрекословно пошла замуж за жениха на 18 лет себя старше. Женихова мать ее отцу дала денег, чтобы выкарабкался из долгов. Терпела, терпела, терпела. Возненавидела и терпела. Приспособилась и терпела. Лучшие годы прошли под боком у неповоротливого и нелепого мужа. Сестра покойной свекрови что ее по-своему любила, умерла. Кабы не она, жила бы Лиза не в своем доме в достатке, а поди и квартиру нанимала бы с постылым мужем, и никуда от него не деться. «А может, оно и к лучшему», — вдруг сказала самой себе Лиза. Судьба подстегнула ее, как ленивую лошадь. Судьба чуть ли не вслух сказала: «Пора». «Хватит выжидать. Все продумано, все рассчитано. И то, что появился господин Морозов, означает, Лизу уже ждут там, где за проигрыш в карточной игре расплачивается горстью бриллиантов». Наутро она вновь стала кроткой и ласковой женой. Пристала к супругу с нежностями, зная, что вот-вот все в доме проснутся, получила два ласковых шлепка пониже спины и поцелуй в щеку. Теперь можно было заняться более важными делами. Посмотреть, как работают обойщики, послать к ухтомским телеги за мебелью. Лиза призвала всю дворню, каждому дала дело, пригрозила страшными карами, и к явлению гостей все словно бы само собой образовалось. Правда, и гости прибыли не слишком рано, а после обеда. О том, что Матвеич прошел в кабинет супруга, Лизе донесли. И она полагала, что Николай Петрович все ему растолковал, снабдил деньгами и приказал всеми правдами и неправдами выманить и увезти в Макаровку камердинера Ареста Ухтомского Акимку, который даже не слишком много взял за тайны барина. Можно было хотя бы на полчаса перевести дух, да и обдумать дальнейшие шаги. Довольная хоть тем, что гостиная преобразовалась, Лиза сидела у рукодельного столика с вышивкой, одетая в домашний наряд, красиво выстеганную юбку и кофту цвета вердепеш. Скромного и неброского, достаточно светлого, чтобы показать изысканный вкус дамы. Ее свита расположилась там же. Учительница музыки и пения мадам Анно наигрывала на клавесине и тихо пела модную песенку. Чтица сидела на канапе, уткнувшись носом в книжку, и делала в ней карандашом пометки. Фрау Киссель тоже была усажена рукодельничать. Пусть гости видят, что в доме не молодые вертихвостки живут, но почтенные дамы. Опять же, рядом с фрау, выглядевшей как бабушка взрослых внуков, Лиза блистала молодостью. Ей доложили о двух кавалерах, которых она велела просить, и провела с ними три четверти часа в странной беседе. Господин Морозов отвечал односложно и не оценил Лизиных познаний в изящной словесности. Зато господин Никитин определенно был от нее без ума и поддерживал беседу, в которой так и мелькали модные имена: Фан Визин, Херасков, Хемницер, Державин. Кроме того, Никитин то и дело заглядывал в вырез платья, а Морозов старался его не замечать. И это Лизу злило. «Коли тебе хозяйка не по душе, чего ж ты притащился?» Но перстень, словно нарочно выставленный на показ, да еще так, что на него падал солнечный луч, не давал Лизе дуться и высокомерничать. Молодой вертопрах ей был необходим. И хотя умнее было бы отложить рывок в высший свет до того времени, как осуществятся все планы, Лиза не хотела упустить Морозова. Нужно было как-то сохранять приятельство с ним до того времени, как удастся этим воспользоваться. «А что, господа, решили ли вы, как будете забавляться на Масленицу?» — спросила Лиза. «Можно всем вместе поехать на горки. Сказывали, они уж готовы, и ледяной желоб чуть не в версту». «С величайшей радостью, сударыня!» — воскликнул Никитин. «Да, сударыня», — сказал Морозов и пошевелил пальцем, отчего солитер в перстне выстрелил большой искрой. — А не хотите ли, господа, провести вечер у моей сестрицы? Общество скромное, но приятное. Есть и девица на выданье. Лиза усмехнулась. «Племянница моя такая правоскромница, по балам не ездит, а потанцевать-то и ей охота. Можно было бы еще гостей назвать и сплясать контрданс в четыре пары. Моя мадам Анно спела бы, да и Марфенька сама хорошо поет. А вы, господин Никитин, новых басен почитали бы. Составился бы премилый концерт. С превеликой радостью!» — прямо завопил Никитин. «Мы, сударыня, стоим в трактире Кокушкина, и коли бы вы соблаговолили с утра прислать записочку, то в должный час и в должном месте мы бы оказались, как покорные рабы. Или же господин Морозов пришлет своего человека завтра утром, так, пожалуй, даже удобнее будет». Тот кивнул. Лиза недовольно посмотрела на него. Молодой человек даже из провинции мог бы быть малость поразвязнее. Чем он привлек внимание светлейшего князя? Ростом и безупречной формой ног? С Потемкин останется. Но, прощаясь, этот чудак Морозов целовал ей руку и задержал ее пальцы у губ. Это уже было кое-что. Лиза решила, что спешить некуда, а надо действовать осмотрительно и понемногу выпытать про светлейшего князя. Но понемногу и наедине, без бойкого и шумного Никитина, который возмещал свой малый рост звонким и быстрым голосом, скоростью и ловкостью всех движений. Остаться с княжеским любимчиком наедине — вот какова была теперь главная задача. А прочее пусть решает верный Матвеич, раз уж он 14 лет назад взвалил на себя столь тяжкую ношу, как служба Николаю Лисицыну, так пусть и дальше ее тащит.